634. Матерь Агни-йоги. Не было времени более опасного для сохранения внутренней устойчивости. Вихри могут снести все построения и затопить сознание волнами хаоса. Удержаться можно лишь на основании и основанием. Основание берегите, держите связь хотя бы механически.